Глава первая. Удачное бревно. 10 лет спустя. Тетя велела заготовить дров. Я нехотя засобиралась на поиски. А что делать? Рассказала, надо исполнять. В конце концов, только она согласилась меня приютить после того, как я не ужилась с семьями имеющихся родственников. Не знаю, в характере ли было дело, или в том, что я просто не могла смотреть на их семьи, вспоминая свою. А может, и в том, и в другом. «Берта!» Тетя окликнула меня уже у двери. Быстро утянув непослушные волосы в косу, я залезла в дырявые сапоги, подтянула штаны и накинула старую меховую жилетку. Близилась осень, по утрам становилось прохладно. «А? Заговор-то прочитай!» — потребовала она высоким голосом и в своем вязаном чепце выглянула из кухни. Голос старшей двоюродной сестры отца резко контрастировал с ее крупной фигурой, по очертаниям напоминающей груженую повозку. «Угу!» — недовольно согласилась я и скороговоркой забормотала. «Куда иду, туда и удача спешит, на пути помогает, преграды с него убирает. 3 раза!» — тетя не отстала. «Она у меня того слегка, но не злая, просто своеобразная». Помню, отец говорил, что ее лошадь в детстве в голову легнула. Мне кажется, что лошадь легала тетю каждым копытом, а это 4 раза. Слишком уж много причуд. Заговоры все эти бормочет постоянно, но я терплю. Знаю, что сама не сахар. Да, с меня и не убудет, если заговор проговорю, пусть и 3 раза. Помыкавшись по близкородственным семьям последние 9 лет, я смогла жить только с тетей. Надо сказать, эта жизнь не была особенно легкой. Мнительная старая леди, так и не нашедшая пары, одиноко обитала в дряхлом домишке на небольшом клочке собственной земли. Не держала ни буйвола, ни лошади, выращивала только овощи в огороде. Когда появилась я, надобность в буйволах и лошадях у нее окончательно отпала. «Отнеси, принеси, подними». Сильная племянница отлично подходила вместо скотины. Не сказать, что меня ситуация совершенно устраивала, но быть нахлебницей мне никогда не хотелось. Так что старалась быть полезной, одновременно составляя план. Я ведь хоть и высокородная леди, но нищая. После смерти семьи за мной остались лишь титул да земли рода. Последние почти ничего не стоили. Действующий портал хаоса превратил мою землю в общественную. Именно по ней топтались воины, по очереди дежурившие у портала, который периодически изрыгал всякую нечисть. Именно на ней лежали сотни убитых тварей. И именно на этой земле покоились кости моих родителей, сестер и братьев. Поэтому, какой бы ни была земля, она казалась мне бесценной. Я бережно лелеяла всего 3 мечты — убить твари хаоса, восстановить луга и построить дом. Первая мечта сбылась в этом году. Дочь Скорпиона закрыла портал хаоса. Конечно, я весь день плакала от счастья и рассказывала о новости небу. Тетя говорит, родные слышат, если хорошо рассказывать. Я рассказывала так хорошо, как могла. Земля свободна, а значит, осталось самое элементарное — найти деньги на свой дом и луга. Но где? Над этим я ломала голову уже несколько недель. С этой же мыслью и сейчас тащила на плече бревно из ближайшего подлеска. Самое логичное, конечно, выйти замуж. А как? На недавнем празднике в городе я случайно приняла участие в соревнованиях по силе и... В общем... Высокородные быки меня обходят, низкородные тоже. Эх, надо было не показывать силу, послушаться матушку. Огорченно прикусила щеку, шагая по общей дороге. Знаю, что бракованная. На обычных тёлочек не похожа, слишком сильная. Да и характер. Красивая ли? Вряд ли. Очень сомневаюсь, что кому-то нужна. А тетка утверждает, что замужем ничего хорошего и нет — что мужикам только одно надо. Чего именно надо, Она никогда не уточняет. «У меня это одно есть?» «Непонятно». «Ладно, если обойтись без жениха, как я могу заработать? Может, в войны податься?» Я шагала, все еще погруженная в мысли, когда меня нагнали два всадника. Поравнявшись, они придержали и развернули лошадей. Я выжидательно остановилась, не ощущая ничего, кроме ленивого любопытства. «Чего бояться? У меня вообще-то бревно с локоть в диаметре. Это они пусть опасаются». «Доброго дня, мисса!» — вежливо обратился ко мне один из них, худой и большеглазый мужчина из рода змей, похожий на лягушку. Пристально глядя на меня узкими вертикальными зрачками, он с некоторым удивлением изучил мою ношу и не удержался от вопроса. «Не тяжело?» «Нормально», — спокойно буркнула, выжидающе останавливаясь. Бревно с плеча снимать не стало, мало ли. Второй всадник разглядывал меня молча. Это был мужчина из рода волка, крупнее коренастие змеи с характерным желтоватым ободком вокруг зрачков глаз. На пыльных синих мундирах обоих висел золотой дракон. Знак принадлежности к королевской службе. Последнее меня заинтересовало. Что таким могло понадобиться в нашей глуши? Вопроса задавать не пришлось. «Есть ли у вас желающие подзаработать?» — спросили меня. «Отец, братья, друзья. Дело срочное, набираем быков на королевскую службу с высокой оплатой». «Набирают быков?» Мысленно вознеся горячую благодарность небесной корове, я небрежно опустила край своей ноши на землю. «Может, и есть», — постаралась не выдать интереса. «А что за работа? И сколько платят?» «Работа простая, но тяжелая, потому нужны именно быки». Худой вербовщик деловито улыбнулся, удерживая норовистого коня. «Двухмесячная служба в крепости на границе. Дорога, одежда, питание, снабжение — все за счет короны. В конце службы оплата. 900 золотых». Я чуть не подавилась. 900 золотых? Да я даже не мечтала о таком. И на дом, и на луга хватит. Без обмана. Теперь интересы я уже не удержала. «Все как сказано», — сурово подал хриплый голос волк. «А меня возьмете?» Я спросила небрежно, но сердце замерло в ожидании ответа. Мужчины оглядели меня беззастенчиво и оценивающе. «Возьмите, возьмите, возьмите!» Внешне, приосанившись, я судорожно рылась в голове в поисках подобающего заговора. Как назло, в голову ничего, кроме «пожалуйста», не шло. «Не положено. От быков только мужчины нужны». Наконец сурово отказал волк. «Работа тяжелая. Родовая сила нужна. Много силы. Или мужчины, или воины». Его гнедой конь фыркнул в подтверждение. Я покосилась на животное негодующе. «А стрелять умеешь?» Второй прищурился. Огорченно помотала головой, быстро поняв, что ни мужчин, ни навыков стрельбы я предложить не могу. Вербовщики развернулись, намереваясь продолжить путь. «Стойте! У меня силы, как у мужчины. Много! Справлюсь! Глядите!» Быстро подхватив бревно, я бросила его вперед, как веточку. Оно улетело шагов на 10 вперед и громко бухнуло на траву. Всадники одновременно подняли брови и переглянулись. «Лошадь могу поднять!» Я решительно потянулась к коню. «Можете не слезать, Бэр!» «Не надо!» Змей отшатнулся вместе с конем и поспешно добавил. «Я понял, понял. Силы вы не обделены. Это нам подходит. Готовы собраться за день?» «Эг! Женщина!» Волк как-то осуждающе поглядел на него. Я насупилась. «Времени нет. Надо отправлять подвоз уже завтра, а быков мало. Сам видишь, сильная тёлочка. Хочет заработать». Змей говорил быстро и явно был за мою кандидатуру. «Справится?» Его собеседник поморщился и перевел суровый взгляд на меня. «Я готова хоть сейчас», — торопливо подтвердила. «Служба очень тяжелая и опасная, мисса. Я вам не советую». Так твердо сказал волк, что я была заколебалась, и вдовесок добавил: «Не женское дело». «Не женское?» — Мой бык фыркнул. Отговорить меня с этой минуты было уже невозможно. «Справлюсь!» Без тени сомнений сообщила и оглядела их сумки, прикрепленные на боках коней. Ковать железо требовалось срочно, пока не остыло. «Где подписать?» На следующее утро, успешно отбившись от тети, с ног до головы вооруженная заговорами и до отказа наполненная надеждами вперемешку со счастливыми предчувствиями, я вместе с набранным отрядом отправилась на север. Там меня ждала крепость с прекрасным названием Эгида. Все получалось.